12. «Без евреев и цыган жизнь была бы скучной», — зло шутил Фома Петрович Плим плюс Петин отец. «Это ведь евреи всех клоунов придумали. От Иисуса с Иудой до Маркса с Эйнштейном и Чарли Чаплина. И даже наши с тобой имена». «А фамилию?» — спрашивал отца подросток Петя. Дети в школе, может быть, и хотели бы придумать дразнилку на «Плим-плюс», но ничего смешного и обидного у них не получалось. И все же реагировали они противно. Удивленно вытягивали лица, а после посмеивались. Петя, если честно, и сам удивлялся своей фамилией. «Фамилия наша от балтийских немцев. Нордическая. Можешь гордиться. Твои предки еще с Фридрихом Огнебородом покоряли этот мир». «Покорили?» «Сорвалось. Говорю же, евреи и цыгане помешали. Евреи всех купили и продали, а цыгане превратили все в балаган». Фома Петрович был мрачен, работал бульдозеристом, а после работы все время читал исторические книжки и очень много курил. Курил во время еды, курил в туалете, курил за чтением, душил Петюшу куревом. Мама у Пети была женщина маленькая, ростом с холодильник, как шутил отец, простая и тихая. Она трудилась поваром в столовой и сытно кормила мужа с сыном. Иногда спрашивала: «Вкусно, Фомочка?» На что Фома Петрович со строгим лицом неизменно отвечал: «Съедобно». Сначала Петя решил, что никогда не будет курить, потом, что не станет вонять дизелем, и если женится, то как минимум на учительнице физкультуры, а лучше на валькирии. Или на плененной мавританке, как некоторые псы господни, рыцари из книжек о крестовых походах. К историческим романам он все же пристрастился и проглатывал их с наслаждением, подчас мучительным. В фантазиях он видел себя Ричардом «Львиное сердце», инкогнито возвращающимся из святой земли и карающим предателей и изменниц, коих пруд пруди вокруг. Затем он увлекся кино, сначала историческим с баталиями, а после шпионским. Агенты были еще круче рыцарей, им все доставалось легче. И деньги, и женщины, и слава. Они ездили по всему миру не на лошадях, а на Астон Мартинах. Вместо арбалетов и мечей у них были пистолеты в подплечных кобурах и стреляющие паркеры в карманах смокингов, прекрасно сидевших на их высоких атлетических фигурах. Да они голыми кулаками могли отоварить целую группу товарищей. Петя хоть и был невысок, зато крепок и коренаст. Ребята в классе его не то чтобы побаивались, опасались. А Марина, молодая рослая учительница физкультуры, хвалила и ставила в пример. Он больше всех отжимался от пола и подтягивался на турнике. Быстрее всех бегал и дальше метал арабский мяч. Да и по остальным предметам он был в числе первых. Стать лидером в классе. Вот к чему он стремился. Сначала на инстинкте, потом сознательно. Потому что девушкам нравятся лидеры, а не лузеры. Он уверенно шел к своей цели, ведь яркая и стройная Любаша Горобец, самая лучшая девчонка в классе и на свете, с некоторых пор стала мило улыбаться ему при встрече. Эти улыбки пронзали Петино сердце и другие внутренности. Он ощущал томление во всем теле. Они, эти улыбки, будили такие мечты и фантазии в Петиной разгоряченной голове, что он и сам их стеснялся. Но тут, как пишут в романах, провидение оказалось к Пете жестоко и несправедливо. Причем не впервые, если считать странную фамилию и неинтересных родителей. В 10 классе посреди учебного года у них появился новый ученик. Шел урок литературы. Класс расслабленно гудел. Молодая и робкая практикантка Татьяна Евгеньевна, которую его одноклассники едва ли не в глаза называли Танюшей, тихим голосом вызвала Петю к доске. От него требовалось всего лишь рассказать наизусть какой-нибудь стих из Есенина. Самый маленький. Он вышел, повернулся к Тане в полоборота, потому что никто, кроме нее, его не слушал, и уже набрал в грудь воздуха, но дверь распахнулась, и в кабинет, стуча каблуками на жилистых икрах, ворвалась Маргарита их вечный завуч. В болотного цвета костюме с высокой надежной укладкой, решительная и бесцеремонная, класс утих. «Здравствуйте, сидите», — она пресекла попытку класса встать. «Татьяна Евгеньевна, ребята, минуточку внимания. У вас пополнение. Игорь Цыганович из Москвы, и он потом сам о себе расскажет, а сейчас прошу любить». Вслед за ней возник молодой Бонд. «Ну да, Джеймс Бонд». Так сначала показалось Пете, поскольку как-то независимо от Маргариты в кабинете появился высокий брюнет в элегантной брючной паре и с модным кожаным дипломатом в руке. Он остановился между завучем и дверью, сказал «Здрасте» и спокойно улыбнулся. Щуря серые глаза, рубашка и ботинки на нем идеально соответствовали костюму. От гопников в джинсе и кенгурухах, Петиных одноклассников, он отличался, как Айвенга от лесных разбойников. И девушки не только приоткрыли рты от восхищения, но некоторые даже губы облизнули. «Садись, Игорь. Продолжайте, Татьяна Евгеньевна». Завуч вышла, плотно приложив дверь, и в тишине наступившей паузы еще долго были слышны ее литые каблуки. Новичок неторопливо осматривался, выбирая из нескольких свободных мест, куда поставить портфель. Есенин вылетел из головы у Пети, класс выжидал. «Простите, Татьяна Евгеньевна», — сказал вдруг Игорь, повернувшись к Тане, — «я помешал вам. А что вы сейчас проходите?» «Есенина, повторяем. Сергея Александровича. Поэзию», — тихо ответила та и почему-то покраснела. «Позвольте, я прочту за молодого человека, ведь у него пятерка сорвалась, по моей милости». Он поставил дипломат на пол, коротко прокашлялся и начал, так же, как и Петя, стоя к ней в полоборота. «Да, теперь решено. Без возврата. Я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой, надо мной звенит тополя». Все слушали, не шевелясь. Брюнет читал легко, без стеснения, без пережима, с грустной улыбкой, а его непривычный для класса голос казался как будто знакомым. «Выпендривается, гад», — думал Петя, переминаясь у доски. «Позвольте, прочту, по моей милости». Но все равно понимал. Весь класс видит, что этот пижон уж точно не собьется, наверное, действительно любит изогнутые улицы одряхшего города. Когда дело дошло до проституток с бандитами, девушки сладко вздрогнули, а парни выдохнули, будто спирт ухлебнули. «Лихо!» — прокомментировал кто-то с Камчатки, когда новичок закончил, прошел и сел точно посреди класса рядом с сочной Любой Горобец. «Разрешите?» — спросил он ее, уже сидя рядом, и представился. «Игорь? Можно просто Гарик?» Любаша, взмахнув ресницами, взглянула ему прямо в глаза и прошептала: «Любовь». Никто не обратил внимания, что Петя вернулся на место уже тем пропащим, кому в стихах Бог сулил помереть. Бог издох, и сдох Бог. До конца урока не выходила эта рифма из головы у Пети, а класс в тишине приглядывался к новичку и заодно слушал воодушевленно разрумянившуюся Танюшу. Оказалось, катастрофа этого дня еще только началась. На всех оставшихся уроках Гарик Цыганович садился рядом с Любой, будто так и надо, а она делала вид, что ей все равно. С задней парты Пете хорошо было видно, как тот с серьезным лицом что-то говорит ей вполголоса, она чуть улыбается и приопускает ресницы. Против своей воли Петя представлял себе, что же тот может ей сказать. «Да, я не ошибся, когда сел рядом с вами, Любовь», — воображал он голос новичка. «У вас такие приятные духи. Дайте угадаю. Неужели Красная Москва?» С последнего урока Петя вырвался самым первым. До сих пор он стеснялся предложить Любаше проводить ее домой, но сегодня, пока не поздно, решил рискнуть и дождаться ее на крыльце. Оказалось поздно. Люба вышла из школы в сопровождении новичка. Петино сердце болезненно ёкнуло, они увлеченно говорили о чем-то, кажется, о поэзии, и не заметили Петю, который отвернулся и сделал вид, что считает ворон. И они подходили друг к другу, оба высокие, а его черное короткое пальто оттеняет ее модную белую куртку. Следить за ними труда не составляло, они не обращали внимания на серую и сырую зиму вокруг. Цыганович забросил на плечо Любашину спортивную сумку, а потом легко и просто взял Любашу за руку. Она руки не отняла, и они медленно шли в ногу, почти касаясь друг друга плечами. Сколько раз Петя мечтал вот так идти рядом с ней и держать ее руку. Чувствовать, как ее прохладные нежные пальцы едва отвечают на его робкие пожатия. Не в силах оторвать от них взгляда, Петя шел следом и прятался за углами домов, за афишами, деревьями и за спинами прохожих. Неужели и лидеры попадают в такие нелепые положения? Неужели и лучшим приходится так страдать и мучиться? В парке на горбатом мостике над малюсенькой речкой Цыганович с Любашей остановились. Не снимая сумки с плеча своего кавалера, она достала из нее какой-то хлеб, и они кормили уток, крякающих и хлопающих под мостом крыльями. «Хоть бы они все задавились вашей булкой», — в отчаянии думал Петя. Конечно же, он знал, где живет Люба, и понимал, что Цыганович проводит ее до дома. Пете хотелось проследить за ними до самого подъезда и увидеть, как они расстанутся, а исходя из этого решить, что делать дальше, или догнать новичка и поговорить с ним по-мужски, или, разрывая сердце, высказать свое презрение Любаше, или... По правде говоря, Петя не знал, как быть, и просто шел за ними, будто на привязи. Быстро темнело. Все вышло совсем не так, как он себе представлял. Цыганович галантно распахнул перед Любашей двери подъезда и вошел за ней. Неужели она так сразу, всего лишь после нескольких часов знакомства, пригласила его в гости? Петя не мог поверить глазам и ускорил шаг, чтобы в этом убедиться. Возле самого подъезда что-то его остановило. Двери не были плотно закрыты, и из щели пробивался свет. Петя тихо подошел и осторожно посмотрел в щель. То, что он увидел, бросило его в жар. Цыганович и Любаша самозабвенно целовались. Прямо в тамбуре. А свет тусклой лампочки делал их похожими на персонажей немого кино. Актер нависал над актрисой, и ее ладони лежали у него на плечах. Рукава черного пальто жадно обнимали белую куртку. Пете казалось, что Люба постанывает, и он едва не завыл, пока дождался, когда они переведут дух. Взвизгнула молния куртки. Это новичок запустил руки девушки под свитер. «Гарик, что ты делаешь?» Шепотом крикнула Любаша, но вырываться не стала. Ее пальцы обхватили его затылок. Цыганович всем телом прижал девушку к крашенной стене подъезда. Петя больше не мог этого вынести. Он прихлопнул двери и бегом рванул за угол. До самого утиного мостика он бежал изо всех сил, а возле него остановился отдышаться. Было уже темно, и в свете уличного фонаря он с трудом нашел на обочине булыжник. «Вот вам проститутки!» Он швырнул камень в стаю уток. Те с криками и хлопанием крыльев удрали вниз по течению. Дальше в злобе и тоске Петя пошел пешком. От жалости к себе у него жгло в груди. До позднего вечера он бродил по улицам, проголодался и замерз, но никак не мог унять это жжение. Сердце его обрывалось, когда он представлял наглые руки новичка под Любашиным свитером. И не только на спине. На ужин домой Петя опоздал. Он понимал, отец будет недоволен, придется что-то ему наврать. Нажимая кнопку дверного звонка, Петя надеялся услышать обычный вопрос матери: «Это ты, Петюш, сынок?» Однако после долгой паузы раздался недовольный голос Фомы Петровича. «Кто?» «Это я», — ответил Петя. Снова пауза. «Ты один?» «Один», — Петя удивился. Наконец дверь открылась, в прихожей Петя задержал дыхание, было невыносимо накурено, и отец с угрюмым видом зажигал новую сигарету. Петя понял, что матери нет дома, иначе она бы вышла его встретить. Но поинтересоваться у отца насчет нее он не решился, видя, что тот мрачнее обычного. «Мать твоя пошла по каким-то делам к Гале». Фома Петрович в майке и домашних спортивках стоял посреди прихожей и глубоко затягивался, а между затяжками ронял слова. «К семи должна была явиться. Я позвонил туда, сказали, давно ушла». Он помолчал, затушил окурок в своей переносной пепельнице и продолжил. «Вряд ли с ней что-то случилось, просто она безалаберная, как и ты. До 10 не придет, будет ночевать там, где болтается. В холодильнике вчерашний суп. Если хочешь, разогрей». Петя молча разделся, умылся и пошел к себе. Часы на стене показывали 10. Интересно, куда пошла бы Любовь Г., если бы мать не пустила ее с гулянки домой? Может, ночевала бы у Цыгановича? А что, коль так сразу позволила ему себя лапать, тогда и спали бы вместе на одном диванчике, любовью сытые. Петя скрипнул зубами и отправился на кухню. Когда он наливал себе суп, раздался звонок в дверь. «Кто?» — спросил из прохожей отец. «Это я, Фомочка, всего-навсего я». Петя замер над тарелкой, или ему послышалось, или голос матери был нетрезвым. «Ты пила, что ли?» Фома Петрович дверь не открыл, а голос его стал еще напряженнее. Ответа из-за двери не последовало. «Тогда иди ночуй туда, где наливают. Придешь утром. Будешь ломиться, вызову полицию». Он повернул ключ в замке и оставил его там. После этого пришел на кухню и сел напротив Пети, опершись локтями на стол. «Не вздумай открыть ей дверь». Фома Петрович глядел на сына, но Пете казалось, что он его не видит и думает о чем-то отвратительном. «Иначе пойдешь гулять дальше». «Вот мерзавка, не живется ей спокойно. Но ничего». Кусок не лез Петюше в горло. Он никак не ожидал от матери такой странной выходки и такой жесткой реакции отца. «Хотя с нашим папашей еще и не того захочется», — думал Петя, «ведь мать ни одного доброго слова от него не слыхала. Ни разу в жизни. Любил ли он ее вообще когда-нибудь? Пусть в молодости. А она его». «Вижу я, на тебе лица нет», — прервал его мысли Фома Петрович. «И думаю, причина для расстройства у нас одна. Бабы. Запомни, Петр, никакой любви на свете нет. Есть инстинкты и гормоны. И есть правила, которые не дают инстинктам задавить разум. Эти правила нужно соблюдать. Строго соблюдать. Исключений быть не должно. Иначе станешь тряпкой. Иди к себе». Всю ночь Петя ворочался на постели. Его мучили мысли о том, где ночует мать, желание открыть ей дверь и позвать домой, если она вдруг, сидя, прикорнула на лестничной площадке, страх ослушаться отца и ненависть к нему за это. Он презирал себя за трусость, но так и не посмотрел в дверной глазок. Когда он ненадолго проваливался в сон, то видел в нем Любашу, поддающуюся лапаньям новичка, и слышал ее возбужденный шепот с придыханием. «Гарик, что ты делаешь?» Под утро он все же уснул, а когда проснулся, отца дома уже не было. Мать, как ни в чем не бывало, суетилась на кухне, словно и не пришлось ей ночевать неизвестно где. Петя позавтракал, молча глядя в тарелку, буркнул спасибо и отправился в школу. Окончательное падение Петиного авторитета произошло на уроке физкультуры, случившемся в этот же день. Из-за раскисшей от оттепели лыжной трассы урок проходил в спортзале. Прыгали в высоту. На построение в начале занятия Гарик Цыганович вышел не как все в штанах и футболке, а в спортивных трусах и майке. Это выглядело так неожиданно, что ни у кого даже язык не зачесался пошутить. Был он выше всех в классе, жилистый и смуглый, и физручка Марина поставила его первым в строю. Люба Горобец была изящна и свежа, только губы ее казались Пете припухшими и слишком яркими, а глаза чересчур сияли. Еще он заметил, что они с Цыгановичем стараются не приближаться друг к другу и все же не могут сдержаться, чуть улыбаются, встретившись взглядами. Остальной народ, включая девчонок, этого как будто не замечал. Установили планку на зачетной высоте. Новичок легко и почти без разбега ее перепрыгнул и сел на скамейку, предоставив покорять высоту остальным. Пете из-за невысокого роста и коренастой фигуры не удалось преодолеть планку ни с первого, ни со второго раза. Внутри у него все кипело. Оставалась последняя попытка. На нее настраивалась небольшая группа неудачников, толпясь в секторе разбега. Тут Гарик встал, подошел к Пете и вполголоса доверительно сказал: «Слушай, Петр, ты последний шаг разбега сделай короче, а при толчке плечи и локти рвани вверх и перепрыгнешь. Там тебе немножко не хватает-то». Петя так и не понял, кто дернул его за язык, но он громко перебил новичка словами: «Вот только евреев цыганских забыли спросить». Со слегка страшноватой злой радостью Петя заметил, как задела брюнета его фраза, подлая, будто удар ниже пояса. Тот даже в лице изменился, но быстро взял себя в руки. «Хотя, зачем тебе высоко прыгать?» «Плюс», — довольно спокойно сказал он. «У тебя ж ножки короткие, как у бычка-производителя. Тебе и кличку-то придумывать не надо. Бычок. Петюша». Где-то за спиной хихикнули, ноги и правда были коротковаты, в этом Петя даже сам себе не хотел признаваться. «Чё ты сказал?» — Петя сделал шаг вперед с сжатыми кулаками. «Ты ж слышал, Петюша!» — с вызывающей усмешкой ответил Игорь. «Ну, давай, рискни, и сам убедишься, что на том свете нет ни евреев, ни плимплюсов». Кинуться в драку Петя не посмел, поняв, что Цыганович совершенно его не боится и наверняка даст отпор. Но втыкает ему жесткими кулаками с высоты своего роста. Он как костяшки набиты. Петя побледнел от невыносимой злобы и выбежал из спортзала, пнув дверь ногой. Впервые за все годы учебы он 2 дня сознательно прогуливал школу. А когда наконец набрался решимости и вернулся в класс, место лидера было прочно занято новичком. И хотя в конце четверти тот уехал обратно к себе в Москву, предварительно вскружив голову всем барышням класса, не говоря уже о разбитом сердце Любаши Горобец, восстановить реноме Пете так и не удалось. И прозвище. Бычок Петюша намертво прилипло к нему до окончания школы.